Все три плети загорелись вновь, и, не разрывая контакта с Дамблдором, краем глаза Теодор видел, как магия струится по их рукам и телам, закрепляя то, в чем они поклялись перед друг другом. Наконец, их контакт разобрался. «Обливейт», — взмахнул палочкой директор. «Конфундус Максима, ты получил выговор за продажу серебра Блэков, Мундангус. Больше не делай так». «Да, директор, сэр, конечно, директор», — залебезил Мундангус Карим Ахмед, как его. Попятившись, он уперся в камин, глядя перед собой невидящими глазами, и вскоре скрылся в пламени. Теодор перевел взгляд на директора, машинально прикрываясь свободными руками. «Вы просто так взяли и...» «Замолчите, Нот», — оборвал его жестко директор. «Вас стоило бы выпороть за пренебрежение техникой безопасности. Где вы нашли этот артефакт?» Теодор сбивчиво рассказал свои злоключения. «Сейчас 2 часа ночи, и нам придется придумать, почему вы еще не в постели. Интересно, значит, она здесь с 56-го. Дамблдор заклинанием приподнял бумагу, на которой лежала, сверкая бриллиантами и черной аурой темного лорда, диадема Равен Рейвенкла. С 56-го Дамблдор перевел взгляд на Нотта, и его лицо исказило гримаса, которую он едва поборол. «Оденьтесь, эльфы принесут вам вашу запасную одежду». И действительно, тотчас же на чудом уцелевшем кресле появилась чистая выглаженная одежда Теодора. Директор опустил листок бумаги и призвал чарами из одного из своих шкафов несколько пузырьков. Когда Теодор надел хотя бы белье, он отлевитировал первый пузырек к нему в руки. «Пейте, вы потеряли много сил, Том не намеревался оставлять вас в живых». Теодор отхлебнул из фиала, и апельсиново-шоколадная нега разлилась по его телу. В 56-м скончался директор Дипит. Вон его портрет. «Новым директором стал я. Это было очевидным для всех, и вскоре после ко мне прибыл мой ученик, полукровка Том Реддл. Он закончил Хогвартс в середине 40-х и, несмотря на свое происхождение, обзавелся влиятельными покровителями на Слизерине». Теодор осушил второй фиал и, едва не потеряв равновесие, стал напяливать брюки. «Наследники старых семей, Малфой, Бёрг, Розье, небогатые, но талантливые юноши, Нот, Эйвери, Роули, десяток других, кто давно сгинул в пучине безвременья. Они увлекались темными искусствами, и он прибыл в замок, чтобы просить меня о месте профессора. Защиту от темных искусств мог преподавать, уверял он, только тот, кто владеет ими в полной мере». Дамблдор в несколько взмахов палочки починил разрушение. Дверь, выбитая бомбардой, давно была на месте. Теодор начал завязывать галстук. Это была, разумеется, чушь. Я отказал ему, и вскоре он покинул Хогвартс через десяток лет имя лорда Волдеморта, таинственного исследователя, якобы доказавшего теорию о силе чистокровных магов, зазвучало по всей Британии. Последователи Геллерта Гриндевальда стекались в Британию, желая правдами и неправдами узнать о его исследованиях. Вы прекрасно знаете, что за этим последовало. Война. Да, Теодор. Пожалуй, Том был неосмотрителен, оставляя в Хогвартсе эту вещь. Диадема Равен Рейвенкла, подумать только, он ее нашел. Талантливый юноша, превративший свой талант в яд. Это то же самое, что и дневник, профессор. Вы же знаете ответы сами, резко ответил старик. Удивительно, как вам хватило дурости надеть на себя эту дрянь. Даже я ощущаю магию Тома Риддла, а мне для этого не пришлось пить магопроявительный эликсир. Страшно представить, что произошло с ним в поместье, где он сейчас прячется. Теодор посмотрел на диадему вновь. В ярком свете ночных фонарей в кабинете Дамблдора, окна которого были плотно задернуты магическими портьерами, он видел весь тленный гниль той магии, которая была заключена в диадеме поверх прекрасного сияния ее камней. «Она и сейчас просит, чтобы ее надели», — вздохнул Дамблдор. «Ума палата дороже злата, что же? Признаюсь, я не виню вас в полной мере, Теодор. Ваши способности нужны мне для борьбы с ним. Это даже удача, что это вы схватили диадему, а не какой-нибудь другой студент». Теодор моргнул, пытаясь отвести взор от украшения. Голова и брови жутко зачесались, как и ноги и то, что было чуть ниже живота. Коснувшись глаз, он почувствовал, как сожженные брови отрастают обратно. «Что вы сказали, директор?» «Я сказал то, что вы слышали. Теперь вы не сможете примкнуть ко злу, Теодор. Это мой приказ», — спокойно сказал Дамблдор. «Волдеморт постарается найти вас, мой мальчик, ведь он, скорее всего, уже знает о тех способностях, что вам доступны. Но это не случится». И Нот понял, что да, этого не случится. И одновременно с тем в его душе вскипела злоба. То есть вы воспользовались этим, чтобы достичь своих целей? Политика, нот, это искусство достигать максимума из обстоятельств. Я не заставляю вас любить себя, о, нет, но кое-что сделать теперь придется. Вы манипулятор. Дамблдор ничего не ответил. А на нашей предыдущей встрече, когда вы наколдовали кресло, вы тоже хотели, чтобы я вам присягнул. С нового года с вами будет заниматься профессор Флитвик, ответил не в попад директор. Я попросил у него эту кафедру, раз уж только один студент записался на занятие, но теперь это уже не нужно. Думаю, Филиус будет рад наверстать пропущенные занятия. Это будто бы оказалось пропущенной нотой, которая помогла сложить все в единую мелодию. От осознания того, как глубоко Дамблдор зашел для того, чтобы заполучить его волю, Теодор взмок. Ваша палочка из черного дерева уничтожена. Фаукс постарался не повредить только ваше тело, добавил директор. Полагаю, теперь вам нужна новая комната, где вы нашли диадему, наверняка поможет подобрать потерянные палочки прошлых поколений магов. Вы все это время стремились меня подчинить, да, прошептал он, сделать своим ручным зверьком, но почему, зачем, директор? Я поклялся быть честным, потому не могу не ответить. Да, я сделал все, чтобы Теодор Магнус Нот не оказался в лагере Волдеморта. Каждый студент школы дорог мне, но я вижу, и не только я вижу, как язычки сомнения поползли с начала осени по вам. Я не позволю вашим способностям стать пленником Волдеморта. Напротив, мы вместе сделаем все, чтобы сокрушить его. Он взмахнул палочкой, выписывая ее кончиком знакомую руну. Из палочки выпорхнула птица, которой директор передал послание Помфри. Через несколько минут Теодор в сопровождении директора уже был в больничном крыле, а еще через полчаса спал со сном без сновидений. Последнее, что он услышал перед сном, это то, что за нападение на префекта с Гриффиндора Дамблдором было снято 200 баллов. Глава 65. Приближалось Рождество. Теодор несколько дней приходил в себя, однако приказ директора, оброненный им в коридоре во время вечернего патруля префекта Нокта, был недвусмысленен. Взять себя в руки и не показывать виду. И уже подгоняемый самой магией он действительно вернулся в прежний ритм. Улыбался Джинни в Хаксмиде. Снимал баллы с идиотов, решивших разозлить Пивза. Отвечал на вопросы первокурсников. Делал уроки. Болтал с приятелями. Жил обычной жизнью. Написал письмо для кузенов, Изольда и Вайоминга. «Привет, Изольда. Я надеюсь, что у вас там все нормально. Слышал, что Ильвермони и Кастелбрушу провели совместные с Ацтекской школой испытания а-ля прошлогодний триволшебный турнир в Хогвартсе. Правда, наша пресса занята скорее проблемами во Франции, поэтому я даже не знаю, кто победил. Айми в этом году пошел в школу. Да, как ты оценишь его поведение в школе, он же еще тот непоседа. Пользуясь случаем, благодарю тебя и всю вашу семью за приключения с Артуром. Этим летом, как ты знаешь, ему было бы тяжело находиться здесь, и я рад, что все успешно разрешилось. Поздравляю с наступающим Рождеством и новым, 96-м в этом веке, годом. Т.Н. Айми, веди себя прилично. Надеюсь, ты не впутался в историю с этим вашим а-ля американским турниром. Т.Н. Артур написал свои послания, и мальчики отправили их вместе из Хаксмида дальней почтой. На пути обратно они зашли в Три метлы, где едва нашли место. «Тя, у тебя все в порядке?» – спросил Артур, отхлебнув сливочного пива. Напиток был не слишком приятный на вкус, но сливочное послевкусие нравилось им обоим. «Почему ты решил, что у меня что-то не так?» Теодор насмешливо вскинул бровь и слизнул с верхней губы пенку. «Потому что ты дернулся рукой поправлять галстук», — рассмеялся друг. «Мы 6 лет живем бок о бок, ты думаешь, что я не замечу?» Нот смутился. «У меня все хорошо», — ответил твердо он. «На Рождество хочу остаться в замке, буду ходить в ванную префектов каждый день, отмокнуть хоть чуть-чуть в тепле». Зима и правда выдалась холодная и снежная. Кромка озера подмерзла, а на виадуке дули холодные зимние ветры из долины, пробирающие до костей, несмотря ни на какие утепляющие чары. Теодор не сказал вслух, что он мучился от злости на директора. Записав его аргументы на бумаге, он признал, что Дамблдор имел возможность принять такое решение. Нот отстранился от клуба, показательно порвал связи с гриффиндорцами, включая близких до того друзей, всячески демонстрировал лояльность Амбридж и потакал речам на Слизерине про необходимость отстаивать идеалы от студентов средних и старших курсов. И все же, то, как он воспользовался ошибкой Теодора и овеял его позором, Это было постыдным воспоминанием, и это вызывало злость. Злость, идущую из глубины души. В остальном же у него действительно все было хорошо. Тя не ожидал узнать об этом, но за 3 дня до начала рождественских каникул все Уизли, Поттер и Гринджер не явились на завтрак, а затем ему прилетела записка от Джинни. Тя, на папу напала змея ТКНН, когда он был в министерстве. У Гарри было видение. Мне очень страшно за него. Нас забрали в Лондон, маме от новостей плохо. Пош, напиши Эфит, быть взрослее. Пош, Джинни, не мешкая и рискуя опоздать на последние в семестре занятия по нумерологии, он отправился в совятню, начеркав на бумажке послание для Эфит. Парни, Джинни написала, что с вашим отцом что-то случилось. Если вы считаете, что способны заниматься бизнесом, то, пожалуйста, будьте мужчинами и подойдите к проблеме серьезно. Надеюсь на вас, ТН. На нумерологии он потерял 4 балла, потому что держал на коленях раскрытым ежедневник, в котором ему писала Джинни. Ей было страшно. Поттер по какой-то причине на последнем занятии вечером накануне увидел, как змея темного лорда напала на Артура Уизли на нижнем уровне министерства возле дверей отдела тайн, и лишь вмешательство прошлых директоров Хогвартса по приказу Дамблдора позволило его спасти. Вся история была пронизана некой таинственностью, отнюдь не романтичной, и Теодор, вооружившись уже после занятий своей новой найденной палочкой, пожалуй, Блейз был лучшим кандидатом на отработку разоружения. Зазабинитя заметил некоторые мазохистские склонности в последние месяцы, отправился за ответами к директору. Впрочем, на 4-м этаже на пути к коридору, где располагалась та злополучная горгулья, он встретил профессора Эмбридж. «Мистер Нотт», — прищурилась она. «Добрый день, профессор, мэм», — с каменным лицом он ответил ей. «Вы направляетесь?» — вопросительно начала она. «К профессору МакГонагалл, декану Гриффиндора. Как вы наверняка знаете, я тесно общаюсь с мисс Уизли, хотел выяснить, что случилось, ее не было на занятиях, и никто не знает, что случилось». «О, мистер Нотт, я только что говорила с директором об этом». Амбридж даже забыла о том, что обычно после каждой фразы делала вид, что откашливается. Оказывается, на сотрудника министерства было совершено нападение, и он в связи с этим отправил его семью домой. Возмутительное самоуправство. Дети должны были оставаться в школе. Но самое главное, что пропали не только дети Уизли, это можно было понять. А кто еще? Мистер Поттер и мисс Гринджер, кхе-кхе. Поэтому вам лучше найти старшего префекта и узнать об изменениях в расписании патрулей. Амбридж ушла, и Теодор действительно отправился на поиски Спайерса. На рождественские каникулы он оставался в замке, как и планировал. Днем в рождественский праздник он, в компании Артура и Терри, засел в одном из пустых кабинетов. Закрывшись, все трое обсуждали последние новости: отставку после череды скандалов правительства Франции, заявление Святого Престола в Италии, который осудил консервативный переворот в Париже, и выступление аквитанских старых семей. Было удивительным, что пресса сосредоточилась на событиях за рубежом, нежели чем освещать то, что Бут назвал крахом. Отец написал, что 3 из его постоянных клиентов в Северной Англии продают все и бегут в Макуса, грустно поделился он. Сейчас многие семьи закрываются под Фиделиусом, чтобы их не нашли радикалы, или просто покидают Британию. Если то, о чем говорил Гарри, правда, мы будем разорены. Торнадос выиграли лигу, и 2 их лучших игроков уезжают в Антверпен. Это немыслимо. Золи предлагала мне переехать в Макуса, в Онтарио. Она познакомилась с гампами оттуда, посетовал Артур. Они были бы рады принять меня, если она не врет. А зачем кузина завела такое знакомство? Удивился Тя. Айми попал на факультет бойцов и сказал, что видел отцовские книги в гробу. Бесится. Вот мистер Нотт и решил, что семейное дело нужно передать ей, а она не хочет. Он занимается генеалогией, да, если я ничего не путаю. Отец говорил, что он шарлатан, усмехнулся Тя. Как бы не так, буркнул уязвленно Гамп. Это ты считаешь его шарлатаном, а тысячи европейских магов прибывают и обретают заслуженное признание. Блэков там, в Америке, больше, чем в Англии когда-либо жила. За океаном будущее. То есть ты все-таки считаешь это Авалоном? Ничего я не считаю. Просто там люди могут жить, а отсюда бегут. Бегут из-за темного лорда и его возвращения, а не из-за того, что хотят убегать. Так потому и бегут, что это война и смерть, а любой разумный человек не захочет такого. Стойте. Тя, ты чего хочешь сказать, что Поттер не врал? Теодор скривился. «Я ничего не хочу сказать», — он сложил руки на груди. «Те, кто имеет глаза, видят того же Драка, который являет тень себя, или Грига, который его чуть ли не в жопу посылает, или Флинта с третьего, тьфу, четвертого, который ходит королем. Я ничего не хочу сказать». Буд зажал в изумлении рот руками. «Я скажу родителям об этом», — справившись с эмоциями, сказал он. «Терри», — Тиа наклонился и схватил его за руку. «Пока ты на моей стороне, тебе ничего не грозит. Я буду делать все, чтобы спасти своих друзей». Утром ему пришло множество поздравлений от своих немногочисленных друзей. Дин, которому он отправил найденное там же, где новая палочка, пособие по рукопашному бою, не отдарился ничем, Блейз прислал упаковку Безаара с надписями на смеси латыни и итальянского, что-то про Борги Авенита, а Дамблдор прислал теплые носки. Амбридж на каникулы покинула замок, и уже утром 26-го он днем поднялся на третий этаж, к Горгулье. «Лимонные дольки», — буркнул он пароль, значившийся на переданной бумажке. Поднимаясь по лестнице, он смог по достоинству оценить чары, наложенные на лестницу. В лондонской подземке он уже успел оценить по достоинству магловские лестницы, но его нервировало по-прежнему то, что они работали без малейшей капли магии, а здесь его магическое ощущение реальности буквально пело от того, что, наоборот, все было сделано лишь на волшбе. Впрочем, когда он узрел дверь в конце этой лестницы, его настроение ухудшилось. Сразу вспомнилось, как вспышкой в голове он хотел убить директора, как источника всех проблем. Мысль тогда была абсурдна, не менее абсурдной она казалась и сейчас. Тиа постучал, и дверь открылась вовнутрь сама собой. Портреты на стенах, трепетавшие в тот злополучный вечер, спали крепким сном. Кто-то из прошлых директоров дремал, кто-то, конечно, бодрствовал, но их были единицы. Теодор. Навстречу Нокту шагнул рослый, широкоплечий рыжеволосый мужчина с забранными в хвост рыжими волосами. В его ухе торчала серьга, а на груди висел клык какого-то магического существа. По всему выходило, что это Беллиус Уизли. В прошлый раз он его видел мимолетно и издалека, а здесь они столкнулись нос к носу. «Билл, верно?» Теодор пожал протянутую руку. Уизли улыбался, дружелюбно, а не дежурно. «Староста, сразу видно, что ты, скорее, как Перси, чем как мы с Шарли». Нот машинально поправил галстук. Кроме Уизли в кабинете директора, значительно изменившимся с предыдущего визита, также сидел, распивая чай из маленькой чашечки, профессор Флитвик. «Добрый вечер, профессор», — поприветствовал он декана Рейвенкла. «Ах, Теодор, какая удача, что вы отыскали этот замечательный артефакт», — с энтузиазмом отозвался Флитвик. «Я не могу и представить, какие он несет в себе секреты, когда мы его расколдуем. Думаете, быстро можно будет снять проклятие?» — спросил у него с интересом Уизли. «В египетской экспедиции мы снимали в 10 палочек один слой проклятий месяц. Ну, Билл, не путайте фараонов древности, приносивших кровавые жертвы для своих проклятий, и современного колдуна, позаимствовавшего идею у маглов». Флитвик и Уизли с жаром принялись обсуждать особенности того, как древние чары работают на эманациях магии от гекатомб жертв, принесенных древними цивилизациями Северной Африки и Междуречья, пока не вошел Дамблдор. Стола директора не было, вместо него на возвышении, где обычно сидел Дамблдор, стоял большой металлический стол из хладного железа. Такой металл он видел в где же. Они праздновали Рождество там, когда вокруг замка были дементоры, но где это было? Воспоминания словно бы удалили из его головы. «Я собрал вас здесь, коллеги», — обратился Дамблдор, чтобы попытаться решить одну загадку. Загадку для умов, созданную для нас Волдемортом. С видом заправского фокусника он достал из-за спины фартук из драконьей кожи и перчатки и выложил их на стол. Мгновение, и еще три таких же комплекта появилось на металле. Теодор, как и двое других коллег, также опоясались. Дамблдор наколдовал себе прозрачную маску на лице, чтобы защитить глаза, трансфигурировав ее из очков. Флитвик достал клочок бумаги и трансфигурировал в такую же маску Теодору, а Уизли воспользовался мудреного вида очками из двух моноклей. Когда с подготовкой было закончено, Дамблдор наколдовал над столом странного вида шары, испускавшие светло-фиолетовый свет, и какой-то едва ли не магловской штучкой, вернее, стилизованным под нее магическим артефактом, погасил прочий свет в кабинете. Мрачно светились многочисленные артефакты, и, повинуясь взмаху его палочки, На выемку в центре стола приземлился ящик, выполненный из какого-то камня. Открыв его рукой в перчатке, он явил всем диадему Рейвенкла. Флитвик, чтобы видеть то, что было в ящике, наколдовал себе помост. «Диадема, это она», – торжествующе заявил невысокий профессор. «Нот, это невообразимо. Филиус, согласитесь, что чары на ней необычны. Конечно, Альбус, здесь явно видны эманации жертвоприношения. Мы с мистером Уизли как раз обсуждали их особенности до вашего возвращения. Но это не ритуальное жертвоприношение», – возразил Дамблдор. «Я провел эти недели как раз в поиске решения, и даже посоветовался с экспертами по вопросам ритуалистики. Тя подумал про бабушку, но та писала, что решила зимой отправиться в Ниццу, коли оттуда выгнали всех необразованных негров. Это и было причиной того, что он остался в замке. Ну как же не ритуальное?» — яро возразил Флитвик. «Взгляните, коллеги, на апекс магического рисунка на третьем дюйме правой полудуги. Видите, там явно видна прерывистая черта, это от того, что проведение ритуала было сбито в последний момент. Да, это не повлияло на функцию, которую ритуал накладывал, но на форму. Рассматривать особенности, подмечаемые метрами, оказалось увлекательно». Флитвик с видом прожженного эксперта комментировал отдельные особенности, которые Теодор и не подумал бы заметить, а Дамблдор и изредка Уизли дополняли или критиковали его. Наконец, от рассмотрения, декан Рейвенкла пришел к выводу, что темный лорд был не старше 30, когда создал этот артефакт неизвестной функции. Они перешли к произведению манипуляций. Нот, как наименее подверженный действию зелья, которым воспользовались старшие преподаватели, Уизли довольствовался своими способностями и моноклями, получил в руки воронку, чтобы направлять зелье на разные части диадемы. «А что это за зелье, мистер Уизли?» – спросил он брата Джинни. «Просто Билл», – широко улыбнулся Уизли. «Это секреция, которую формирует артефакт гибели воров. Смывает любые проклятия и действия зелий, когда под ним проходишь. Не думаю, что поможет, но как первый шаг». Он откупорил крышку возмутительно магдловской бутылки из-под крепкого спиртного и начал лить в воронку, которую тя щипцами сосредоточил над главными сапфирами. Драгоценные камни, как им удалось установить, были центром конструкции. Некую основную функцию, которая никому не была ясна, несли они, а на дугах располагались ментальные подчиняющие чары, которые были связаны с сапфирами, но лишь были дополнением. Едва жидкость коснулась камней, повалил густой дым. Тя мгновенно задержал дыхание, и миг спустя Дамблдор наколдовал им всем головные пузыри. Минусом было отсутствие возможности слышать, что было снаружи, но Нот явно видел, что зелье из гибели воров вредит разве что основным чарам Равины, и быстро перенес щипцами воронку на дужки. Ментальные чары поддались лучше, и дым сменил цвет на черный. На второй дужке зелье кончилось. Флитвик рассеял дым, от которого закашлялись даже портреты. Видимо, те, кто не спал, решили почувствовать себя живыми, и вскоре они вновь могли слышать друг друга. Тя пересказал влияние. «Нам всем повезло, что он создал этот артефакт в юности», — авторитетно заявил Флитвик. «Лестринджи перебрались с континента после Гриндевальда, Альбус хорошо помнит эту историю, а у Ричарда были отличные книги по темным ментальным чарам. Он умер, кажется, в 60-м, 61-м, в апреле», — улыбнулся в бороду директор. «Не перенес, что русские маглы без помощи магии запустили человека на орбиту быстрее, чем британские, с помощью магов. Тогда же посадили Стрипса в Азкабан во время расследования. Нарушение статута было преизрядное». «Да, точно, и младшие Лестринджи как раз в те годы поступили на Слизерин, преисполненные ненавистью к маглам и маглорожденным», — кивнул Флитвик. «Тяжелые были ученики. Его писклявый голос был пронзен такой грустью и облегчением одновременно, что Тя лишь подивился. «Вы хотите сказать, что они пустили того, о ком вы поняли, в свою библиотеку?» — уточнил Уизли. «Разумеется», — ответил за двоих Флитвик. «Я похоронил десяток учеников на рубеже прошлых десятилетий, сраженных проклятиями, которые до того видел лишь на тренировке бывших ковенцев Лестринджи. Ковен, настоящий», — восхитился Уизли. «Ну, к концу войны с Гриндевальдом, пара семей», — вздохнул Флитвик. «Пранк, Робертс, кажется. Кто-то еще осел в Британии, а так сейчас едва ли не половина Европы начнет кидаться проклятиями, едва зайди речь о таком». «КХМ», — подал звук директор. «Увы, это дела давно минувших дней. Теперь, когда мы попробовали очевидный вариант, Биллиус, прошу взглянуть на суть этого ритуала». Может быть, что-то было в практике. Уизли начал пристально разглядывать артефакт, поворачивая оба монокля под разными углами. Теодор не знал, что именно пытается сделать Беллиус, то есть Билл, но явно видел, как под разными углами его очки немного меняли активизируемые чары. Похоже на какой-то славянский обряд, наконец, признался Уизли. Я не работал с таким сам, все-таки 4 года в Египте, но в Гринго нам рассказывали про Косчей, который создавал ловушки и прятал за ними свои артефакты бессмертия. Я тоже слышал об этом, кивнул Флитвик так, что с него чуть не слетела маска. Этот маг даже назывался бессмертным за то, что создал достаточно артефактов, позволявших ему вернуться после смерти. Похожая история на наш случай, добавил Уизли. Он точно вернулся. Директор, Билл, вы же знаете, что случилось с вашим отцом. Билл скривился, но промолчал. В три палочки они начали применять различные чары, предназначенные для взлома или разрушения, но достигли лишь того, что один из малых сапфиров треснул. А можно ли, как вы думаете, перенести проклятие на другой предмет? Спросил Тиа в передышку. На новых часах, которые он заказал себе сам на Рождество, время приближалось к ужину. Проклятие, можно, задумчиво ответил Билл. Для этого нужно провести ритуалы, но мы не можем так рисковать. Вообще, поскольку это магический артефакт, то гарантированно его можно уничтожить проклятием пожирающего пламени. Это диадема Равенклоа, воспротивился Флитвик. Я не позволю ее сжигать Фиендфайром. Возмутительная идея, Уизли. Как вам в голову такое пришло? В обсуждении прошло несколько минут, пока Дамблдор не призвал к себе вновь распределяющую шляпу. Едва он надел ее себе на голову под нахмуренными взглядами Уизли и Флитвика, она буркнула что-то про время, а директор, засунув под тулью руку, достал оттуда меч Гриффиндора. Флитвик тут же разразился причитаниями. Меч был одним из именитых артефактов, но то, что он был завязан на шляпу, было для него секретом. Директора в прежние годы несколько раз продавали его гоблинам, улыбнулся в ответ на восклицание коллеги Дамблдор. Увы, гоблины не смогли обойти чары основателя. Тяжелый клинок в руке директора смотрелся внушительно, но совершенно неподходяще. Он легонько коснулся острием меча диадемы с тыльной стороны, чары на сапфире, до того цельные, пошли мелкими трещинами. «Инсигния фламента инкантатим», четко произнес Дамблдор, тяжело вздохнув. «Амин». Над Хогвартсом раздался гулкий колокольный звон. Портреты всех директоров проснулись, заполнив своим гомоном помещение, а Тиа во все глаза смотрел за тем, как магия темного лорда, клубившаяся и пытавшаяся хищно атаковать всех 4 мужчин, сковывается белыми нитями, идущими из сияющего белым цветом оружия. Белый кокон магии покрыл всю диадему, закрыл те проклятия, что были на ней, и затем вспыхнул ослепительно белым пламенем. Все случилось за считанные секунды. Теодор проморгался, чтобы видеть вновь. Флитвик уже не стоял, но сидел в кресле, что-то причитая на гобледуке. Уизли завороженно смотрел на Тиару, а Нот увидел, как на мгновение из диадемы появляется мужчина с красивыми чертами лица, на мертвом лице которого лежат монеты вместо глаз, а на теле лежит крест. Видение прошло так же стремительно, как появилось. «Альбус, Альбус!» — воскликал Флитвик. «Альбус, нельзя так делать. Почему вы вообще решили разобраться с диадемой сейчас? Это бесчеловечно. Увы, Филиус», — констатировал Дамблдор, взяв в руки диадему. «Мои чары ничего не смогли сделать. Мне удалось лишь изгнать ментальную сущность, которую Том оставил слепком. Вероятно, это побочный эффект его ритуала. Боюсь, пусть теперь она безвредна, то, чем он ее создал, все еще цело. Могу предложить вам рождественского глинтвейна, мистер Уизли». Разошлись они лишь через полчаса, выпив по стакану глинтвейна, пряного, с корицей и апельсином, красным вином и яблоком. Билл рассказал Теодору, что начал встречаться с их общей знакомой, француженкой Делакур. Из этого турнира Шарли сказал, что она так себе, а мне нравится. Ну, что с Шарли взять, он у нас драконов любит. Оказалось, что Чарльз Уизли в годы своего обучения в Хогвартсе встречался с девушкой из очень темной слизеринской семьи, отец которой был пожирателем и умер в Азкабане, чем разбивал сердце Молли и сердил Артура, но в конечном итоге они расстались. Старшие сыновья Уизли в целом приветствовали Теодора, который выглядел гораздо лучшей партией для их сестры, чем Поттер, а отдельно Билл похвалил его за инвестицию в бизнес близнецов. Сказывалось ли это влияние Фарджи, или они сами составили это мнение, Тя не знал и знать не мог, но ему было приятно. Глава 66. Новый год начался с наиболее острой из возможных к появлению новостей. На следующее утро после окончания каникул ежедневный пророк опубликовал новость, которая, едва достигнув Хогвартса, произвела эффект навозной бомбы. Студенты разных домов тут же заголосили, едва развернув газетные передовицы, и многие стали смотреть на стол Слизерина. Свой экземпляр развернул и Теодор. Развернул и застыл с каменным выражением лица. Из Азкабана вырвались, сбежали, скрылись, исчезли, оказались на свободе 10 пожирателей смерти. Газета скудно описывала причины, обвиняя во всем известного преступника Сириуса Блэка, но приводила список бежавших сторонников Темного Лорда. Джошуа Трэверс, Мелвин Мальсибер, Антонин Долохов, Мелани и Самуэль Спайр, Август Руквуд, Чарльз Кассиди, Робастан, Рудольфус и Беллатрикс Лестринджи. 10 магов, приговоренных в 1981 году к бессрочному заключению и мучениям дементорами, более половины запертых в Азкабане навеки, наиболее рьяные последователи Темного Лорда, чья вина была доказана и не подлежала сомнению, бесчеловечные убийцы и насильники, на самом деле упивавшиеся тем, что они делали во славу своего повелителя. И вот, они бежали на свободу. «Тише, господа студенты!» Голос директора заставил уняться самых рьяных из учеников Хогвартса, что уже начали выхватывать палочки, чтобы атаковать слизеринцев. «Я прошу вас вспомнить, о чем пела распределяющая шляпа на приветственном пиру. Да, министерство упустило момент, и теперь ситуация хуже, чем когда-либо за 15 лет, но здесь, в Хогвартсе, не должно быть места ненависти. Волна магии придавила к местам тех, кто хотел вскочить, и заткнула тех, кто хотел кричать. Директор опустился на свое место, и в практически полной тишине зал продолжил трапезу, а затем разошелся по занятиям. Многие студенты выглядели потеряно, некоторые сжимали кулаки, а другие едва держались, чтобы не зарыдать. Старшие и младшие, юноши и девушки, мальчики и девочки, префекты и троллисты, все были под впечатлением от событий за сотни лик от Хогвартса. После занятий декан Снейп через эльфа передал Теодору приказ зайти к нему. Дойдя до кабинета профессора зельеварения, Теодор постучал. Никто ему не ответил, и он толкнул дверь. Декан стоял у котла, в котором клубилось бледно-зеленое варево, неизвестное Теодору. Сам профессор также выглядел бледно. Его волосы, вопреки обычному, были забраны в хвост на затылке, а черная мантия сменилась передником из драконьей кожи, как те, в которых иногда возвращались с отработок старшекурсники. Нот, он бросил на него короткий взгляд. «Придется подождать. Срочно нужно выполнять приказ, сами понимаете», Снейп усмехнулся. Теодор встал в 4 шагах от Снейпа, продолжавшего порхать над котлом. Наконец, закинув какую-то измельченную дрянь, Нот никогда не любил зельеварение, пусть это была наиболее универсальная из магических наук, и зелье можно было варить в любой точке света, но ему это просто было не по душе. Снейп дождался, пока варево не станет бирюзовым, и отошел, накрыв котел крышкой. «Профессор», — подал он голос, когда зельевар снял передник. Снейп повернулся к нему, скривившись больше обычного. «Вам повезло, что ваш отец не участвует в этом балагане», — процедил он. «Дамблдор напомнил мне об одной истории. На Рождество в замке декана не было, как и каждый год. Истории, вы сами рассказали мне ее на первом курсе», он усмехнулся, «про то, как вы занимались сбытом запрещенных ингредиентов». Теодор сглотнул. В его голове тут же появился образ Эдуарда Принца, гениального самоучки, что варил зелья для отца в обмен на плесень. «Да, профессор», он постарался унять дрожь от воспоминаний. «Мне жаль, что вы не успели спасти этого юношу». С ней подвернулся. «В случае этого человека, о котором вы вспомнили, Тя буквально видел наяву, как Снейп кривит губы, выплевывая каждое слово, решающую роль сыграло пристрастие к той плесени, что вы носили, Липомыцис магицис. Некоторые мои коллеги занимаются контрабандой, чтобы достать эту дрянь, но у вас уникальные обстоятельства. Вы имеете в виду источник, вокруг которого она развилась. Вы невероятно догадливы, Нот. Балл Слизерину я начислять не буду», он обернулся. В тусклом свете факелов его глаза выглядели как щелки. «Мне нужна треть унции ежемесячно, начиная с завтра». «Но профессор», Нот Холл потерял Магдла отталкивающие чары, Теодор покраснел, «и я даже не уверен, что плесень еще там». Снейп мгновенно разъярился. Его крючковатый нос раздул ноздри, но сам он промолчал. Призвав лист бумаги, он что-то черкнул на нем и отлевитировал в руки Теодору. Это было разрешение на работу с томами класса 4 запретной секции. Книга искусства магловского мозга Вулфхарна, глава 3, 4 абзац. Я надеюсь, что вы не просто так выкупили домовика из общины и сможете провести необходимые манипуляции за субботу. Теодор оторопело кивнул. Снейп процедил ему, что он может идти, явно раздосадованный таким поворотом, и Нотт отправился в гостиную. Едва переступив порог, Теодор выхватил палочку. Инкарцера Дуа, двое четверокурсников, Флинт и Монтегю, были в шаге от того, чтобы устроить самую настоящую бойню в гостиной, где, казалось, собрались все студенты Слизерина. Префекты 6 и 7 курсов и даже Паркинсон были среди толпы, гомонившей вокруг споривших мальчишек. «Что здесь происходит?» — воскликнул он, когда оба юных мага, пыхтя от злости, осели на ковер, опутанные толстыми морскими канатами. «Мы все читали газету, Нотт», — оскалился семикурсник Пьюси. «Монтегю решили, что это плохие новости, а мы считаем, что это замечательные вести». Теодора накрыла волна раздражения. «Кто еще счастит, что это хорошая весть?» — тихо спросил он. Загомонившие было студенты умолкли. С лица Пьюси сползла улыбка. «Я спросил, кто еще считает, что это хорошая весть, что 10 магов, безумных после 15 лет Азкабана, ведомых теперь не идеалами чистой крови, а желанием мести, оказались на свободе». Студенты Слизерина смотрели на него. «Может, ты, Гойл?» — спросил он сокурсника, который что-то было шептал на ухо шестикурснице Кроу. «Наши с тобой отцы тоже были пожирателями, тогда, во время войны, но и твой, и мой, были оправданы судом. Как думаешь, беглецы из Азкабана будут рады, что он не попал в их компанию?» Гойл побледнел. «Или, может, этому рад ты, Эдриан? Твой отец погиб на службе лорда, как и мой дед. Ты думаешь, что это будет обрядом мести, что темный лорд вернет справедливость, и справедливостью будет отмщение? Уверяю тебя, Эдриан, это будет не отмщение, это будет бойня». Нотт гаркнул так, что почувствовал, как глаз пронзает боль от перенапряжения. Студенты, кто мог, попятился назад. «Я повторю еще раз, наш директор, мудак, который запустил ненависть по замку, но теперь ненависть захлестнула каждого. Вы идиоты, если думаете, что проблему каждого из вас, каждого рода, каждой пострадавшей семьи решит возвращение темного лорда. Вы идиоты, если думаете, что все будет по-прежнему. Включите голову». Он обвел взглядом ежащихся младшекурсников, сверстников, старшекурсников, некоторые из которых хотели было ему что-то сказать, но не решались. «Я понимаю тех, кто хочет верить, что ничего не поменяется, тех, кто верит в визингомоты министра, но это самообман, Финити». Путы на четверокурсниках спали, и оба, красные от смущения, поднялись на ноги. «Я не старший префект замка, пока что, но не желаю и слышать о том, как достойнейший факультет превращается в поле боя, но он первый нача, Слиенция. Я не желаю слышать об этом. Его ярости не было предела. Мы все, слизеринцы, и нам всем нужно быть едиными перед лицом угрозы. Кому не ясно? Вопросы?» Нотт, тихо, дрожащим голосом спросила Астория Гринграсс. «Так ты за кого?» Он перевел тяжелый взгляд на нее, и девочка умолкла. «Я за магический мир», тихо ответил он. «За то, чтобы дети из Лютного не умирали в 9 лет, изнасилованные оборотнями. За то, чтобы мы развивались, а не стагнировали в 9 веке. За свободу магии и права старых семей. Но самое главное, я против того, чтобы маги убивали друг друга. Мы не должны быть врагами друг другу». Гнетущая тишина, возникшая после его слов, вскоре сменилась шепотом. Многие смотрели на него с опаской, иные, с задумчивостью, третьи, особенно младшекурсники, с каким-то затаенным обожанием. Семикурсники, было видно, побаивались ему возразить, а иные и вовсе кивали его словам. Теодор убрал палочку в новую кобуру и прошел вперед. Студенты спешно расступились перед ним, и стихийное собрание факультета стремительно закончилось. У самых дверей спальни его догнала Булстраут, схватившая его за локоть. Он обернулся, в ее глазах стояли слезы. «Милисента, спасибо, что хотя бы ты мыслишь головой, но...» Она всхлипнула. «Моя мать маглорожденная, и...» «Не нужно слез. Магия, вот, что должно быть нашим связующим звеном. Магия первична, а чистота крови — это лишь следствие». Булстраут кивнула и ушла обратно, а он продолжил путь к кровати, куда упал, не раздеваясь. Спонтанная речь вымотала его, забрала много сил, но это помогло ему действительно понять, какой же мысли так не хватало все это время. Чтобы стать успешным политиком, ему нужно было провозгласить силу магии. Магии, а не крови, магии, а не человечества и не веры в магловское единство. Магии. Патрули по вторникам у него с начала 96-го стали проходить в одиночестве, но на верхних этажах астрономической башни и башни Рейвенкла. Собственно, первое в новом семестре как раз прошло во вторник после побега из Азкабана. Проходя по круглому коридору 9-го этажа башни, где, по словам Сайкса, кучковались романтические парочки, он заметил за дверью на парапете одиноко стоящего человека. Дверь наружу, в звенящую январскую вьюгу, была приоткрыта, и он выглянул туда. В одной мантии, ежеси всхлипывая, у бойницы башни стоял Драко Малфой. Нахмурившись и наколдовав на свою жилетку Импервиус, Теодор шагнул к сокурснику. «Малфой, не боишься простыть?» – окликнул он блондина. Тот повернулся к нему, и Нотт обомлел. Бледное лицо Драко Малфоя было опухшим от слез, глаза и веки были красны от ветра, сдувавшего слезы, а губы, синие от холода, искажала постоянная дрожь. «Импервиус». Малфой стоял в одной рубашке под мантию, явно не от хорошей жизни. «Зачем?» – прошептал он. «Что зачем, Малфой? Зачем ты пришел? Ты нарушаешь дисциплину, стоя здесь». Ниже, в десятке футов, была крыша больничного крыла, занесенная еще не стаявшим снегом. «Плевать на дисциплину. Мне на все плевать». Малфой и правда совершенно перестал учиться и делать задания к занятиям. Казалось, он решил побить рекорд Крэбба. Но даже так ему не удавалось спуститься на одну ступеньку с Винсентом. «Послушай, Драко», Теодор рывком развернул несопротивляющегося Малфоя к себе и схватил за оба плеча. «Если тебя тяготит все вокруг, это не повод вести себя, как Плакса Миртл». «Я не Плакса», – прошипел он. «Ты понятия не имеешь, что он делает с моими родителями. Я живу в бесконечном кошмаре и слышу их крики каждый миг. Блядская тетрадка, которую отец потерял, убивает всех нас. Он убьет нас». К концу своих слов Драко сорвался на хриплый крик, а сорвав голос, всхлипнул, уронив голову на грудь. «Тогда не терпи это», — спокойно ответил ему Теодор. Малфой не отреагировал, и Тео встряхнул его за плечи. «Слышишь меня? Перестань терпеть эти унижения. Покажи свой драконий нрав, Драко Малфой. Ты ведь можешь. Переступи через себя, пойди к Поттеру, предложи ему свои усилия. Подложи навозную бомбу в его ботинок, чтобы его разорвало в говне, в конце-то концов». «Ты смешон», — тихо сказал Малфой. «Трясешься над магией, пытаешься что-то делать, все бесполезно». Он поднял голову, и в глазах была тоска. «Он убьет всех, кто будет противиться его воле. Как только он поймет, почему Поттеру удалось выжить, он сокрушит всех, и Дамблдора, и МакГонагалл, и Министерство, и Визингом от всех постигнет эта участь». Нотт отпустил сокурсника. «Если ты веришь в это», — ответил он ему, — «ты уже слаб. Мы, маги, эгоисты по своей природе. Эгоисты, стремящиеся стать лучшими, даже распоследний барсук на самом деле такой. А вот фатализм фаталисты, слабаки. Оставь свою философию маглам и старикам», — Малфой отвернулся и оперся на парапет. «Темный лорд не станет слушать тебя, ему нужна власть, и он не остановится, чтобы ее получить. Власть над своими рабами». Нотт поборол желание сплюнуть. Ветер трепал волосы каждого из юношей, и Нотт обновил согревающие чары на себе и на Малфое. «Я хочу сбежать во Францию», — признался тихо блондин. «Питер прислал издевательское письмо. У нас есть имение в Ницце, я мог бы учиться в Шармбаттоне и не думать ни о чем. Но тогда он убьет моих родителей». «Он уже убил моего отца», — признался Теодор. «Это чудовище. Борись, Драко». Нотт оставил его одного размышлять и удалился. Малфой зашел в тепло следом за ним. Не говоря ни слова, юноши расстались, Драко спустился вниз, фыркая носом, а Теодор долго смотрел ему вслед. Лучшим вариантом Теодору казалось отойти в безлюдное место и вызвать Дерри там, чтобы переместиться к Нотт-Холлу. Могла отталкивающие чары были на удивление не такими сложными, чтобы их запомнить с первого раза, но на всякий случай он трижды пересчитал формулу и необходимые компоненты рунного рисунка. Можно было попытаться использовать германский вариант чар, последовательно накладывая разные компоненты формулы, но рунная подложка была проще и понятнее, к тому же даже на занятиях с Баблинг они вплотную подошли к подобного рода колдовству. Одного Теодор не учел. В январскую субботу, в наступившую оттепель, едва ли единицы самых храбрых или беспечных студентов покинули замок. Кто-то судачил про дементоров, ведь в 93-м их нагнали в округу Хогвартса больше 150 штук, кто-то боялся нападений, наущенные страхами родственников. Маглорожденные боялись того, что на каждом углу их будет поджидать наследник Слизерина даже в замке, что уж говорить про Хагсмит. В общем и целом, ему не нужно было даже идти к визжащей хижине, чтобы вызвать домового эльфа и аппарировать. Дерри появился с легким хлопком, сверкая своим новым, Тиа раньше его не видел, и модным беретом а-ля Франс. «Мастер Нот», — поприветствовал его эльф, имитируя французский акцент. «Дерри рад видеть вас. Дерри, ты не как француз?» — ухмыльнулся Тиа. Вместе с леди Джонс отправился в Ниццу. «О, мы с леди Джонс прекрасно провели 3 недели на Лазурном берегу». Эльф мечтательно закрыл глаза. «Вино, море, оливки». Дерри в восторге. Прервав его словоизлияние, Теодор приказал перенести себя в Нотт-Холл. Испытав легкое недомогание после переноса, он огляделся. В зале было вновь грязно, тут и там по углам виднелись следы человеческой жизнедеятельности, двери были выломаны, и даже перила пострадали. «Гоминум Ревелия», — произнес он, взмахнув своей новой палочкой. «Маглов, по счастью, не было. Дерри, приберись тут, пожалуйста». Эльф, отчаянно показывая жестами, как ему плохо от этой перспективы, все же приступил к работе, а Тиа, уничтожив и исчезнув горелые обломки того, что было многострадальным диваном, стал аккуратно через воронку дозатор насыпать песчаный круг для рун. Несколько минут у него заняла эта процедура, но затем все прошло легко и быстро. Он даже удивился, что столько времени они мучились с все сильнее и сильнее ухудшающейся защитой дома. Впрочем, едва он попытался сделать шаг, мир вокруг покачнулся, и он упал на пол, пачкаясь в песке и грязи. Когда дыхание пришло в норму, а сердце перестало колотиться, как бешеное, Тиа смог позвать эльфа, и тот принес ему зелье из бабушкиных запасов. Укрепляющий бальзам был приятен на вкус, а Нотт зарекся накладывать такие чары без подготовки. Наконец, закончив, он отказался от идеи наложить Фиделиус, рисунок которого он также подсмотрел в томике, порекомендованном Снейпом, и спустился в подвал. Вход туда был заколочен маглами и перетянут желтым скотчем полиции. Очевидно, это останавливало самых рьяных желающих от стремления спуститься. Уничтожив всю эту самодеятельность, Тиа спустился было вниз и отпрянул. Плесень покрывала там не просто стены и потолок, не просто какие-то части, она угрожающе мерцала и светилась даже на нижней ступеньке. Чем бы эта дрянь ни была, она была нужна для директора. Теодор мог лишь догадываться, что именно хочет сделать с ней по указке Дамблдора, но не мог противиться этому, да и не хотел. Перочинным ножом, подарком Дина на одно из прошлых дней рождений, он варварски соскоблил с грани ступеньки плесень в подставленный контейнер, железную коробочку. Плесень слабо вспыхивала, когда ее касался нож, и это пугало Нотта до дрожи. Когда с этим было покончено, он вернулся в замок тем же путем, распрощавшись с Дерри и передав леди бабушке наилучшие пожелания, а затем занес коробочку Снейпу. На миг ему показалось, что весь Хогвартс был окутан такой же склизкой плесенью страха, как и подвал в Актоне. Глава 67. Весна началась с грандиозного скандала. Амбридж объявила результаты своих инспекций, по которым единственными некомпетентными преподавателями оказались Хагрид и Трелани, которых она решила выдворить из замка, начав с прорицательницы. Буквально силой она, на глазах безучастных и охочих до зрелища учеников, большинство из которых не посещали прорицания, что она вела, Амбридж выкидывала вещи бывшей профессорши к выходу из замка. Появление Дамблдора однозначно закрепило его позицию. Он объявил, что никто не может выгнать насельников из замка, и вскоре число мелких диверсий против Амбридж выросло в разы. Поттер дал ежемесячному журналу интервью, в котором рассказал про суровые порядки Амбридж, за что получил огромные взыскания, а его фраза про множество недовольных породила буквально паранойю у генерального инспектора. Амбридж принялась вести новое расследование, плодя новые и новые ограничения, но они были бесплодны, пока не наступил апрель. То, что Амбридж вычислила заговор Поттера, Теодор узнал во время патрулирования. Он буквально наткнулся на рыдающую шестикурсницу Эджкомб, которую Амбридж утешала, благодаря за проделанную работу. «Мистер Нотт, какая удача! Сопроводите бедняжку Маргарет в больничное крыло», — жеманно улыбнулась жаба. «Благодаря ей мы вычислим всех нарушителей школьных правил. Возвращайтесь к моему кабинету, как только закончите». Теодор молча трансфигурировал из своего плаща переносные носилки, на которые они с Амбридж положили девушку. На ее стремительно опухающем лице гноем сочилась какая-то надпись, что выглядело отвратительно, а ощущалось, вероятно, и того хуже. «Что ты сделала, Маргарет?» – спросил он, когда до больничного крыла, куда он шел стремительным шагом с едва поспевающими носилками, оставалось несколько десятков шагов. Девушка всхлипывала всю дорогу что-то бессвязное, но молчала. «Я выдала их армию Дамблдора, я выдала их профессору, моя мать, она, довольна. Это смелый поступок», — сказал он, не поворачиваясь к ней. «Профессор наверняка вознаградит тебя». Едва сдав Эджкомб на руки причитающей мадам Помфри, он забился в какой-то чулан со швабрами и наколдовал патронуса. «Джинни, Амбридж знает о вас, не подставляйся, прошу, Филин, доставь это ей, когда она будет одна». Выйдя из чулана, он едва не бегом бросился к кабинету Амбридж, чтобы успеть. Часы показывали без четверти пять пополудни, и лишь малая нужда заставила его свернуть в пустую уборную. Едва он подошел к писсуару, из стены вынырнула прозрачная лошадь, напугавшая его чуть ли не до. «Тя, что случилось? Откуда ты знаешь? Я должна предупредить ребят». То, что Джинни овладела этими чарами, было удивительно. Впрочем, он и сам уже мог на четвертом курсе колдовать защитника. Неподходящие к ситуации мысли вывели его на воспоминание, что она пережила трагедию с отцом, но усилием воли он сосредоточился на насущной проблеме. Разрываясь между долгом и сердцем, он наколдовал еще одного патронуса, чтобы объяснить хотя бы в двух словах свою мысль. Ответа не последовало, и вскоре он был у кабинета Долорес Амбридж, генерального инспектора Хогвартса. Постучал и открыл дверь. Его глазам предстала разношерстная команда из 10 чистокровных магов разных курсов, преимущественно слизеринцев, несколько рейвенкловцев и один гриффиндорец, семикурсник Портчестер, флегматичный юноша, которого, по слухам, часто задирали Уизли. «Наконец, все в сборе!» – торжествующе воскликнул Амбридж. «Сегодня мы с вами восстановим дисциплину в Хогвартсе. Я пригласила наиболее благонадежных из вас, чтобы вы помогли мне восстановить порядок». Она рассказывала план по перекрытию выходов с этажа с гобеленом Варнавынатта, а Тиа оглядел присутствующих. Паркинсон откровенно скучала, опираясь на мрачного Гайла, Крэбба и Малфоя нигде не было, а Пьюси снова ухмылялся своей нехорошей улыбочкой. Тиа лишь понадеялся, что Джинни не стала играть в героизм и подставлять Теодора, даже дурак бы догадался, в случае чего, что это он навострил студентов-нарушителей. Наконец, они поднялись на этаж. Амбридж с важным видом стала ходить вдоль гобелена на глазах у Нотта, Пьюси, Паркинсон и присоединившегося к ним Филча, которые были признаны наиболее благонадежными, бурча себе под нос что-то про Поттера. Наконец, появилась черная дверь, и все пятеро ринулись к ней. Прежде, чем они успели ее открыть, оттуда выбежали Фред и Джордж Уизли, тут же распылившие какой-то порошок, создавший мгновенно темноту. «Ловите их!» – заверещал Амбридж. «Инкарцера!» – воскликнул Нот, не сделав и попытки взмахнуть палочкой. «Петрифи кустаталус!» Темнота вокруг мерцала магией, но он абсолютно ничего не видел за этой завесой. Вокруг топтали ноги, кто-то налетел на него и упал, больно приложив его затылком. «Ты куда лезешь?» – шикнул он, пытаясь сбросить человека с себя. В ответ какой-то незнакомый девчачий голос упрекнул его в неуклюжести. Наконец, действие порошка окончилось, и Теодор, уже поднявшийся, смог оглядеться и даже ринуться вперед, подавая руку Амбридж, которая была с ног до головы покрыта какой-то сажей. Сам Теа сажей покрыт не был, как и Паркинсон, хлопавшая глазами в поисках палочки. Вслед за профессором он шагнул внутрь комнаты, но вместо ожидавшихся груд хлама он с удивлением увидел пустой зал с манекенами, где их встретили Фред и Джордж Уизли, Гермиона Грейнджер, которые втроем делали вид, что отрабатывают какие-то чары, и Поттер, с палочкой в руках их координировавший. «Что здесь происходит?» – заверещал Амбридж. «С каждого по 100 баллов. О, мадам Жаба!» – оскалился один из близнецов и ее гадюки. «Развлекаться пришли, Уизли, вы говорите с профессором». Осек он их. «Минус 2 балла с Гриффиндора». «Профессор, мэм», – бесстрастно ответил за всех на ее вопрос Поттер. «Здесь происходит занятие армии Фаджа». «Что? Армии Фаджа? Защита министерства от посягательств Дамблдора. Немедленно. Прекратите этот фарс». Амбридж готова была рвать и метать. Она потребовала у студентов сдать ей палочки, и все четверо проигнорировали ее. Самым умным, К несчастью Теодора, оказался Пьюси. Акция, документы армии, продекламировал он, с ненавистью глядя на Уизли. Те отвечали ему не менее злыми взглядами. В руки к квиддичисту прилетели какие-то листки бумаги, и Гринджер ахнула. «Врете, префект Гринджер, здесь написано «Армия Дамблдора». Амбридж вырвала из рук Пьюси листы, что выглядело комично. Эдриан расстроился и завопила. Прочие благонадежные студенты, которых профессор привлекла к этой операции, тоже подтянулись к месту операции, и она скомандовала конвоировать их к директору. Близнецы Уизли умудрились по пути, перебрасываясь фразами, ввести Пьюси в истерику, и Амбридж была вынуждена отправить его в гостиную, сняв балл за оскорбление министерства. Едва они подошли к кабинету Амбридж, она тут же убежала к камину, заодно послав патрону с директору с требованием явиться. Через несколько минут в помещении оказался и Фадж с охраной в лице двух авроров, представленных как Далишити Кнесс, те самые, герои летней эпопеи, и Дамблдор. Альбус, это. Фадж не мог сдержать ужаса, глядя на бумагу, озаглавленную как «Армия Дамблдора» со списком участников. «Это мятеж», — взвизгнула Амбридж. «Да», — легко согласился директор, вызывав недоумение у четверых заговорщиков. «Но это не мятеж против вас, Корнелиус. Вы знаете, что Волдеморт вернулся, хотя и продолжаете это отрицать. Я дал ребятам некоторые материалы, чтобы они тренировались, раз уж в этом году все 7 курсов Хогвартса получают чисто теоретические». Он смерил Амбридж взглядом. «Знание, это Азкабан», — воскликнул Фадж, заламывая поля своей шляпы котелка. «Сколько угодно, Корнелиус, я мог бы сбежать оттуда в ту же минуту, раз уже осужденные 1,5 десятилетия назад смогли это сделать. Давайте не будем утруждаться». «Думаю», — он обвел взглядом всех студентов, — «что Хогвартс может прожить и без меня некоторое время. Я как раз займусь здоровьем». Он задержал взгляд на Теодоре и продолжил. «А пока что пусть Долорес наведет здесь те порядки, которые вы сочтете правильным, Корнелиус. Тогда уже попечители примут решение, куда ей нужно будет отправиться». Отвернувшись от Нокта, который пытался осмыслить указание Дамблдора, он мило улыбнулся всем присутствующим. Как говорят во Франции, «Аривуэр». Во вспышке магии Феникса директор исчез, оставив всех присутствующих в недоумении. «Это правда, Поттер, правда». Фадж схватил мальчика, который выжил, за рукав, наплевав на приличие. «Да, директор приказал нам готовиться», — нахально ответил Поттер, вырвав руку. «Потому что Волдеморт придет за вами, и нам придется защищать вас». Препирательства продолжались еще несколько минут, после чего Фадж и его спутники удалились, а уже на утро Долорес Амбридж была назначена временно исполняющим обязанности директора Хогвартса. Впрочем, это явно не касалось реального положения дел. Уже днем, после занятий, она вызвала в свой старый кабинет всех 19 префектов, где объявила, что будет требовать более строгого контроля за студентами. «Это нереалистично», — заявила ей Патил. «Нас 19 человек, и мы патрулируем многие коридоры в парах. Как мы можем контролировать весь замок?» Ответом на это стала революционная, без сомнений, идея Амбридж по созданию инспекционной дружины, в которую вошли благонадежные студенты, получившие право на применение магии в коридорах. Возглавил эту историю семикурсник Монтегю, старший брат задиры четверокурсника и капитан слизеринской команды по квиддичу, а основную часть дружины тоже составили слизеринцы. В результате на протяжении всей второй половины апреля и начала мая в коридорах шли ожесточенные бои, квинтэссенцией которых стал прощальный залет близнецов Уизли. Утром в день рождения Теодор, как и обычно, первым делом открыл ежедневник, в котором они переписывались с Джинни. По телу разливалась сладостная нега, и хотя организм юноши, уже 16-летнего, между прочим, предполагал, что он должен был подниматься и посещать уборную, Нокт оттягивал этот момент, как мог. Джинни уже успела написать ему поздравление. «Встретимся во вторник в башне, если нам не помешает эта жаба. Скучаю. П.С. Сегодня в честь твоего дня рождения близнецы задумали что-то грандиозное. Джордан уверен, что их исключат, а Алисия говорит, что они сами исключатся. Мама будет в ужасе». Забини, едва Нокт все-таки сходил в душ, порывисто обнял друга, ничуть не смущаясь тем, что сам только проснулся, и пожелал ему пасторского здоровья. Остальные соседи были индифферентны. Винсент явно имел трудности с головой и мало реагировал на происходящее. Грегори был сосредоточен на поиске второго носка, а Малфой кивнул ему, и на этом их общение утром закончилось. Директором Бридж не стала произносить никаких речей за завтраком, да и после обеда она ничего не сказала, она в целом весь день молчала, хотя и открывала рот. Студенты, большей частью обозленные на бесконечные запреты, шуткали, жаба запретила разжигать камины в гостиных и выходить в Хаксмит, а вся почта имела следы досмотра Филчем, за что старик каждый день оказывался проклят чем-то неприятным и посещал больничное крыло, игнорировали ее. После обеда студенты-гриффиндорцы создали затор в большом холле, явно что-то зная. И действительно, вскоре пунцовая Амбридж выбежала из бокового коридора, испачканная по колено в навозе. Специфический вид и запах прилагались. Среди студентов тут и там были преподаватели, и улыбки не сходили из их уст. Даже кентавр, которого Дамблдор пригласил вести прорицание вместо Трелани, виднелся за толпой. «Кто это сделал?» Бешено вращая глазами, кричала Амбридж, потрясая палочкой, испачканной не меньше, чем остальное. «Мы, профессор», с готовностью шагнули вперед близнецы Уизли. «А еще, профессор, это мы, заколдовали ваших котят на вечный сон, это звучало жестоко, подпилили каблуки на ваших туфлях, заставили вас молчать весь день, никто и не заметил, ужалили Филча, разлили два болота, в каждом из которых вы уже искупались». Амбридж завопила в жутчайшем гневе. Она буквально выплюнула им в лицо по 300 баллов штрафа и исключения, в ответ на что те наставили на нее палочки, и мигом она побледнела. Пивс вынырнул в холл, добавив суматохи. Он стал кидаться чернильными бомбами прямо по центру, окатывая Амбридж чернилами, а Уизли вскочили на невесть откуда появившиеся метлы со шметками цепей, и взмыли в воздух. «Покупайте наши вредилки. Заказ через каталог, каталоги у надежных людей», кричали они с воздуха, пока под потолком, у самых часов, рвались фейерверки умников Уизли. Теодор и сам видел каталог и даже конфисковывал его у одного ушлого второкурсника с воровскими наклонностями. Уизли постарались на славу, и их товар было не стыдно продавать и на континенте, и за океаном. Это была хорошая инвестиция. Впрочем, они вылетели через окно, покинув школу, окончательно и бесповоротно, овеяв своего отца позором, как сообщили газеты на следующий день. Амбридж с помощью Снипа, удерживавшего брезгливое выражение на лице, избавилась от грязи и принялась зверствовать и дальше, к концу дня выпустив декрет с запретом владения каталогом умников Уизли. Разумеется, это сделало его тут же наиболее востребованной книгой во всем замке. Если исключить некоторые досадные случаи и обстановку вне стен замка, что продолжало накаляться, вторая половина учебного года у Теодора проходила спокойнее. Никакие темные артефакты не порабощали его душу. Профессор Флитвик, дорвавшийся до его тела, заставлял штудировать едва ли не по ночам монографии колдунов середины столетия по теории магии, а отсутствие Дамблдора снимало нервное напряжение. Отношение к директору у Теодора планомерно ухудшалось. Он признавал его авторитет и магическую мощь, но его идеи были слишком радикальны для консервативного Нокта. Конечно, в мире Макглов было то, чего не было у магов, но Макглы совершенно не готовы были бы принять магию. В книгах Флитвика описывались последствия работы лагерей смерти, созданных Макглами Германии, которые тайно были связаны с Гриндевальдом. Чудовищные по силе магические эманации, что неизбежно возникли бы при гибели и страданиях миллионов прошедших в них людей, попросту отсутствовали. Немецкий профессор Едвуд фон Хохензоллерн излагал это как пример того, что не любые жертвоприношения усиливают магический фон. Удивительно, как кровожадные Макглы, убивая людей без жутких мучений, продвинули магическую науку.